Глава 41. Выстрел в сердце. Я спала очень крепко, поэтому отреагировала на стук только после того, как Рудольф встал с кровати, чтобы подойти к двери. Он лишь слегка приоткрыл дверь, но я все равно испугалась того, что меня увидят в его постели, поэтому мгновенно накрылась одеялом с головой и стала подсматривать сквозь тонкую щелку. Свет лился из коридора, освещая Рудольфа, стоящего на пороге в белом халате. Но он благоразумно заслонил с собой вход, скрывая меня от посторонних глаз. «Он решил заговорить», — произнес голос Раймонда. «Тебе лучше спуститься». Рудольф что-то коротко ответил, после чего аккуратно закрыл перед собой дверь, словно боясь меня разбудить. Он не успел подойти к своей одежде, как я подскочила и села на кровати. «Кто решил заговорить?» — обеспокоенно спросила я, всем своим существом ощутив напряжение Рудольфа. «Напавший на тебя полуоборотень», — одевая джинсы, ответил Рудольф. «Ты куда?» Вдруг остановил меня за плечо он, когда я пыталась слезть с кровати. «Я пойду с тобой». «Нет, ты останешься здесь». «Пожалуйста, Рудольф, я хочу знать!» Неожиданно начала просить я, что для меня было нехарактерно. Обычно я без чьего-либо разрешения делала то, что хотела. «Я все тебе расскажу», — словно отрезал он. «Как скажешь». «Нет, что? Что это? Почему я иду против своей воли? Я отчетливо знаю, чего я хочу, но слушаюсь тебя». Недоумевала вслух я. «Теперь так будет всегда, потому что ты стала моей». «Я так понимаю, это должно работать и в обратную сторону, так как ты тоже стал моим». «Правильно. В спорных ситуациях мы будем искать компромисс, так как каждый из нас будет знать, чего он хочет, но не будет желать обидеть или напрячь свою половину. Но давай начнем искать компромиссы чуть позже. Я не хочу, чтобы ты шла со мной. Пожалуйста». «Как скажешь». Снова сдалась я, сев на край кровати. «Я просто спущусь в гостиную и буду тебя ждать там». «Спасибо», — с искренней благодарностью произнес Рудольф, после чего поцеловал меня в лоб. Как только я осознала, что он с облегчением принял мое соглашение, у меня вдруг появилось ощущение, будто я сделала действительно великое дело, не заставив своего любимого переживать из-за себя. Так я впервые начала осознавать важность уступков и понимания в паре. Если ты действительно любишь, тогда не так важно, чего хочешь ты. Гораздо важнее понимать, чего хочет любимый тобой человек. Когда мы спустились вниз, в гостиной на диване сидела Олуэн, чему я немного удивилась, так как часы показывали 3 часа ночи, что могло означать, что все в этом доме уже могли догадываться об исходе нашего с Рудольфом диалога. От одной только мысли о том, что все могут быть в курсе того, что мы переспали, мне становилось не по себе, и хотелось обзавестись шапкой-невидимкой. Однако Олуэн не подала никаких признаков того, что она догадывается о произошедшем. Она лишь встала с дивана, с обеспокоенным лицом повернувшись к нам, и, как ни в чем не бывало, произнесла: «Раймонд, Северин и Дарья уже в гараже с этим мужчиной. Кай недавно лег спать, а девочки на кухне». «Хорошо», — сдержанно ответил Рудольф, после чего отправился к выходу, оставив меня наедине со своей матерью. «Присаживайся», — указывая на диван, произнесла Олуэн. «Пепел и Ариэлла сейчас принесут малиновый чай». Сев напротив женщины, я встретилась с ней взглядом и поняла, что она настолько сильно обеспокоена, что со стороны кажется, будто она сидит на иголках. «Вы переживаете?» С ноткой непонимания спросила я, по-видимому, не до конца отойдя от сна и от того, что недавно произошло между мной и Рудольфом. «Дело в Залине. Она напала на тебя. И теперь Рудольф наверняка объявит о ее исключении из стаи. Но если этот мужчина признает, что хотел убить тебя по наставлению Залины, это уже будет считаться второй попыткой покушения на тебя. Это будет означать, что Рудольф может занести Залину в черный список. Полуоборотни из черного списка не имеют права на проживание в стае и создание своей стаи на протяжении 1 столетия. В мире всего несколько полуоборотней, выживших вне стаи к окончанию своего срока отстранения. Фактически, занесение в черный список – это приговор для волка. По-моему, тот факт, что нападавший на меня был соучастником Залины, был очевиден. Но, естественно, я решила умолчать об этом, чтобы не расстраивать Олуэн еще сильнее. На протяжении полувека она считала Залину своей дочерью, хотя и не была той, кто родила ее. Поэтому я не могла осуждать ее за то, что она жалела ту, которая пыталась меня убить. Она жалела дочь, а не преступницу. Без сомнения, Залина была для Олуэн дороже, нежели я. Хотя Олуэн наверняка бы отрицала этот факт, если бы вдруг я спросила ее об этом. И в этом не было ничего неправильного. Но мне почему-то хотелось, чтобы Олуэн встала на мою сторону, в случае, если придется выбирать между мной и Залиной. Запрокинув ногу на ногу, я начала кусать губы изнутри, задумавшись о том, что же может сказать соучастник Залины. Поэтому не сразу заметила появление Пепел и Ариэлы, вышедших из кухни с подносом в руках. Когда я подняла на них взгляд, они были всего в паре шагов от нас, и я замерла от увиденного. Я впервые видела Ариэлу без головного убора, но даже не ожидала увидеть на ее голове волчьи уши. Красивые, достаточно крупные и пушистые, они торчком выглядывали из-под густых волос девушки. Словив на себе мой ошарашенный взгляд, Ариэла сконфуженно улыбнулась. «Ты почти как девушка из моего сна!» Наконец выдала я, после чего встала со своего места и, подойдя к Ариэле впритык, слегка дотронулась до ее левого уха. Ариэла держала впереди себя круглый поднос с чайными чашками и явно не знала, как реагировать на мое поведение. «Какой девушке?» Ухмыльнулась Пепел, по-видимому, будучи довольна моей реакцией на уши Ариэлы. «Мне с детства снился Рудольф, а еще девушка с такими вот ушами». Начала совершенно спокойно и абсолютно бесцеремонно трогать пушистые ушки Ариэлы я. Когда она внезапно дернула ими, по-видимому, не выдержав щекотки, я отстранилась, и мы встретились взглядами. Мы встретились с серьезными взглядами, после чего весело заулыбались друг другу, и я пропустила ее к столу, позволяя ей поставить поднос на журнальный столик. «У тебя еще и хвост такой же!» Удивленно уставилась на развивающийся за Ариэлой хвост я. «Только цвет другой. У тебя волосы темные, с еле уловимым бордовым отливом, а у девушки, которая мне снилась, они были ярко-рыжими, с красноватым оттенком». «Давно она тебе снилась?» – поинтересовалась Пепел. «Она снилась мне всю мою жизнь, как и Рудольф. Из прочитанного мной в летописи Бирюка я пришла к выводу, что мне могла сниться безымянная волчица ржаного поля. Она была единственной дочерью Готфрида Реда, который, по-видимому, действительно приходится моим отцом. Вот только я не могу понять, как может мне отчетливо сниться человек, который жил за 5 веков до моего рождения, и лица которого я точно не могла нигде видеть». «Все просто!» – пожала плечами Пепел. «Это генетическая память!» «Что?» Не переставая пялиться на роскошный хвост Ариэлы, переспросила я. «Так вот, что Раймонд имел в виду, когда, наблюдая за кометой, говорил, что хвост – это красивое продолжение яркой личности». «Генетическая память!» – повторила слова Пепел Олуэн. «Рудольф тебе снился из-за импринтинга с твоей душой, а твоя сестра снилась тебе в качестве воспоминания твоего отца». Некоторые воспоминания наших предков могут сниться нам. Обычно это самые сильные воспоминания. Те, которые впечатываются в память носителя настолько сильно, что на подсознательном уровне приходят к его потомкам во снах. Они передаются нам вместе с кровью отцов. «Как это?» Я не успела завершить свой вопрос. Его прервал хлопок. Очень громкий и очень страшный. В одну секунду заставляющий нутро человека застывать. Звук, похожий на выстрел. Он раздался из гаража. Мы все одновременно замерли, но спустя несколько секунд переглянулись испуганными взглядами. «Это был выстрел?» Наконец прервала молчание охрипшим голосом я. «Северин!» Вскочила с дивана Ариэла. В гараже был не только Северин. Там был и Дариуш, и Раймонд. Там был Рудольф! Мое сердце едва не разорвалось на части от дикого страха. Мы все почти одновременно вскочили и бросились к выходу на улицу. Уже спускаясь по лестнице с террасы, я едва не теряла сознание, представляя Рудольфа. Как только мы забежали за угол, я, в отличие от остальных женщин, бросившихся на место происшествия, замерла в 10 шагах от открытого гаража, на полу которого лежало тело мужчины, несколько часов назад едва не убившего меня в лесу. Его грудь в области сердца была прострелена. Однако, несмотря на столь ужасное происшествие, все были лишь слегка обеспокоены, не больше. Со стороны могло показаться, будто в шоке пребываю только я одна. «Мы накачали его триконитом», — вполне спокойно говорил Дариуш, стоящий у тела погибшего, разъясняя ситуацию Олуэн. «Он сдался на втором литре. Прежде, чем он дотянулся до пистолета и выстрелил себе в сердце, он успел рассказать нам несколько важных моментов. «Что значит «дотянулся до пистолета»?» – возмутилась Пепел. «А если бы он выстрелил в тебя или кого-нибудь из присутствующих? Как вы могли допустить его к оружию?» «В любом случае, это упрощает задачу», – холодно произнес Рудольф, стоящий сбоку от трупа. «Северин, Раймонд и Дариуш, закопайте его в лесу. По возвращению кремируем тело». «По возвращению откуда?» – округлила глаза Олуэн. «Мы летим в Норвегию».